Хорошая концепция отношений. Что из себя представляет хорошая концепция отношений? Я считаю, что одна из лучших концепций отношений была у футболиста Пола Брайанта по прозвищу Медведь. Он 25 лет работал тренером футбольной команды в университете Алабамы. За это время команда выиграла 6 всеамериканских чемпионатов и 13 футбольных конференций. Концепция Брайанта заключалась в следующем. Если его команда плохо играла, он каждый раз говорил: «Это я виноват». Мне доводилось видеть, как другая команда делала из его команды котлету. Оставляла от нее мокрое место. Соперники опережали ее на 2-3 тачдауна. Тогда Брайант неизменно говорил в интервью: «Ну что ж, надо смотреть правде в глаза. Тренер второй команды гораздо лучше меня. Он лучше подготовил команду к матчу». Так в чем же заключалась концепция взаимоотношений Брайанта? Если игра кончалась плохо для его команды, он говорил, что это его вина. Если команда играла посредственно, он говорил: «Ну что ж, мы совместно прилагали усилия. Я и команда, мы вместе сыграли посредственно». Но если его команда одерживала блестящую победу, он всегда говорил: «Скажу на чистоту, это величайшая футбольная команда, что мне доводилось тренировать. Они победили». Друг мой, кто бы вы ни были, кем бы ни работали, этот подход действует абсолютно всегда. А вот маленькая притча, которую я сейчас расскажу, как нельзя лучше иллюстрирует психологию неудачника, лузера. Я взял ее из книги Чарльза Аллена «Чудо любви». Один рыбак рассказал Чарльзу Аллену: «Когда ловишь крабов, то корзинку, в которую сажаешь пойманных крабов, не нужно закрывать крышкой. Можно обойтись открытой корзинкой. Потому что стоит посадить в нее второго краба, и когда один краб начнет вылезать, второй стянет его за ногу обратно». Так устроены неудачники. Эти люди настолько не уверены в себе, что совершенно не выносят чужого успеха. Они считают, что если кто-то другой добивается успеха, это происходит исключительно за их счет. Они представляют себе жизнь в виде перекидных качелей, доски. На ней можно подняться вверх только за счет того, что другой человек опускается вниз. Но если вы видели такие качели, вы знаете, что они качаются вверх-вниз. Вот и человек, руководствующийся таким принципом, тоже будет двигаться вверх-вниз, но в основном все-таки вниз. Это чистая правда, что лучшее упражнение на свете – потянуться вниз, взять за руку другого и помочь ему подняться наверх. Правда также, что если ходить по свету в поисках друзей, то наверняка никого не найдешь. А вот если пойдешь искать человека, которому сам можешь стать другом, то друзья будут попадаться повсюду, потому что как аукнется, так и откликнется. А сейчас я расскажу вам сказку. Вы ее наверняка знаете, но она стоит того, чтобы ее еще раз послушать. Жил-был один маленький мальчик. Однажды он обиделся на свою маму. Он так рассердился, что закричал: «Я тебя ненавижу, ненавижу!» Он тут же понял, что сказал, и так испугался, что стремглав выбежал из дома. Дом стоял на краю оврага. Оказавшись снаружи, мальчик был все еще зол и продолжал кричать: «Ненавижу, ненавижу!» И тут он услышал эхо снизу из оврага. Оно кричало в ответ: «Ненавижу!» Мальчик ужасно перепугался и побежал обратно домой. Он пожаловался маме: «Мам, там во овраге сидит какой-то противный мальчишка. Он говорит, что он меня ненавидит». Мама ответила: «Да, но там есть и другой мальчик, хороший, который тебя любит. Пойди туда и скажи ему, что ты тоже его любишь». Мальчик выбежал из дома и закричал: «Я тебя люблю! Люблю!» И эхо откликнулось: «Люблю! Люблю!» Простая, но истинная мораль этой сказки. Как аукнется, так и откликнется. Короче говоря, работает ли наш основной принцип? Да, он работает. Много лет назад в техасском городе Бэй-Сити жил некто Барри Такер. Он работал в школе дисциплинарием. Ему удалось продать руководству школы ту идею, которую мы сейчас обсуждаем, и учителя взяли ее на вооружение. Вероятно, в вашей школе не было дисциплинария, но, как вы, возможно, догадались, это специальный инспектор, отвечающий за поддержание дисциплины. Вероятно, вы также догадались, что он не пользовался особой любовью учеников. Они дрожали от одного упоминания о нем. Если какому-нибудь ученику приказывали явиться к дисциплинарию, Он понимал, что влип. В первый день нового порядка один мальчик вошел в класс, и учитель сказал ему: «Мистер Такер хочет тебя видеть». Ученик сразу начал оправдываться: «Я ничего не делал, честное слово». «Ну а мистер Такер хочет тебя видеть прямо сейчас, перед уроком», — повторил учитель. Ученик, дрожа от страха, пошел в кабинет дисциплинария. Войдя, он снова начал уверять: «Мистер Такер, я ничего не делал, это не я, честное слово». «А у меня другие сведения», — сказал мистер Такер. «Мистер Такер, это не я, честное слово, это не я, я не виноват». «А мне доложили вот что», — сказал дисциплинарий. «Мне доложили, что тебя видели прямо сегодня утром, меньше чем в двух кварталах от школы. Ты переводил старушку через дорогу. Ну что, сознаешься или опять будешь говорить, что ты этого не делал?» У ученика огромный камень свалился с души. «Да, мистер Такер, это был я. Я это сделал». «А твоя мама знает, чем ты нынче занимаешься?» — спросил мистер Такер. «Наверное, нет», — ответил ученик. «Откуда бы? Я ей не говорил». Мистер Такер сказал: «Твоя мама должна об этом знать. Сейчас я напишу записку, а ты отнесешь ее маме, чтобы она на ней расписалась. Обязательно попроси ее расписаться и принеси записку обратно мне». Школьник, конечно, был вне себя от радости. В том году произошли сотни таких случаев. Учителя узнавали о хороших поступках учеников и сообщали их родителям. Учителя, школьные администраторы, ученики и родители сплотились, поняв, что они – коллеги в очень важном деле. Они все вместе растят чемпионов.